Обидно, горько, страшно и противно. И ни херашечки сделать не могу, хотя вроде вот оно, оружие в руках, звание командира вообще всего только что ссадившегося шалмана. Да мы вообще нашей четверкой можем с небольшими напрягами устроить государственный переворот на отдельно взятой планете. Иди, герой, стреляй сволочей, освобождай рабов, нагни галактику звездных войн пафосом. Ты ж попадун, ты ж могёшь, ты ж знаешь, как правильно Робин Гуджеваны. У тебя же по сюжету под каждым кустом рояль размером с Джамалунгму. И вот нифига, оказывается, не могу. Могу молча смотреть, как заламывают взвод отличных парней, которые просто заеблись смотреть на то, на что сам смотреть бы не смог спокойно. Могу тупить, втыкая в забрало орущего Финна, не понимая, что от меня хотят, могу впасть в прострацию от того, что эти самые уходящие под конвоем клоны меня почувствовали и узнали, такой почти детской надеждой от них полыхнуло. Могу отвечать на короткие вопросы подорма псоголового жопного катышка в серой хламиде с серебристым подбоем, и могу перебирать ногами, утаскиваемый на буксире под руку дынчим. Сначала бабы эти, силой одаренные, потом еще и собственное обещание спасти этот их злоебучий орден, детишки, мать их, Палпатинный долбанный Скайуокер. А я со всем этим тет-а-тет, фейсом аптейбл, и в душе не ебу, что дальше делать, как вы меня все заебали. Дэнч, как самый чуткий из нас всех, сразу повернулся, аж остановился, видимо, интонацию уловил. Кэп, ты чего? В порядке, жму на вызов Камлинка, и после того, как на том конце меня сбросили, надиктовал сообщение: Финн, личная просьба, спаси парней, если получится, забери их с нами с этого куска камня или оформи перевод в самую жопу мира, только вытащи. Там все не так однозначно, как выглядит. Что нужно, подпишу. Выполню любую твою просьбу в пределах разумного. Вадиан, Альфа-134, отбой. Фух, вот теперь у меня совесть не так болеть будет. Пошли, парни. А кстати, куда мы, собственно, идем? В расположении же, командир, обезоруживающе улыбнулся под шлемом Дэнч. Кстати, Кэп, давно хотел спросить, ты очень часто вот такие вот непонятные слова под нос говоришь, это что за язык? Спасибо, Бур, вот только тебя сейчас и не хватало, я аж застонал. Давай потом, а, война кончится, возьмешь пару уроков у Арчи, этот перегонный куб для солидола тоже умеет на нем непонятно матюгаться. Бур в ответ только хмыкнул. Прикольно приземление началось, божественно, я бы сказал. Наш временный штаб и координационный центр представлял собой банальный складской ангар. Причем, ангар наполовину забитый какой-то хренью в коробках. Это потом кто-то шепнул, что нас разместили на полупустом складе, где хранилась, ожидая своей участи, изъятая контрабанда. Причем, нам достался именно склад с нафиг никому не нужным барахлом. А так привычно, те же койки в два этажа, тот же микросортир на целую роту, все как на Карусанте. Не хоромы, короче, но жить какое-то время можно. Чуть не отрядил Бура по старой памяти упереть цистерну под говножуйку, но кто-то, видимо, сообразил, что рота клонов – это еще и пару центнеров отходов в день, поэтому к нам быстренько приперли переносные толчки с дезинтеграторами. Функционально, с учетом того, что тут к отходам относились бережно, местная фауна от токсичной говножуйки дохла. В принципе, понять местных обитателей можно. Тибаннополис, как и еще десяток производственных городов этой планеты, был в прямом смысле огромной плавающей платформой, крупнейшей, но не единственной. Естественно, плавали города на репульсорах и вполне себе мигрировали по течениям газовых потоков, по ходу которых и добывали из билдонов ту самую драгоценную тибанну. За самими городами также мигрировали отдельно висящие станции очистки, а вот перерабатывался и паковался сам газ уже на мощностях вот таких вот недокосмостанций. Тем более я не видел никакого смысла в болезненных, но совершенно не опасных микровзрывах, которые устраивали местные диверсанты. С другой стороны, среди охренолеонов видов и ахуилиардов населения, всегда найдутся какие-нибудь зеленые, оранжевые и прочие дерьмодемоны, готовые за попорченную шкурку лабораторной крыски или какую-нибудь бредовую, но суперважную шепиздецидею, уфеечить добром и справедливостью все человечество какой-нибудь высокопатогенной зомбовируснёй или элементами оружейного плутония в виде цепной реакции. Вот чего им, блджат, не сидится на жопке ровно, Хотя, может, и каторжане беглые восстали и мстят, обожаю таких мстюнов нежной чистой любовью аж с моего мира. Это я в штабе снова командира и могу расслабиться. Бур уже закончил проверять помещение на предмет неожиданных жучков и камер, все собрались, кроме Финна и Ко, а значит, пора начинать раздавать назначения. Пока мы только ссадились, и все наши действия помимо работы аналитиков, ограничатся банальным патрулированием. Если в республиканском штабе не додумались, нахрена тут кому-то что-то нужно, значит, будем искать сами. Местным похрен, на добычу оно не влияет, неприятно только, но СБ не справляется, и республика отреагировала. Ну вот мы здесь, ага, пора начинать. Итак, господа, концепция у нас нонче такая. Две знакомых пользовательницы силы. Спустя сутки. Как мы будем им помогать, если мы ничего не делаем? Тагрута, надо отдать должное, даже повзрослевшая слегка, отнюдь не утратила своей шилопоповости и жажды к действию. Сейчас два наемника квартировались в районе технических платформ, самого дешевого и наименее загруженного уровня Тибаннополиса. Спокойствие, Асака. Сила подскажет правильный путь. С улыбкой ответила Сарисса, поправляя полотенце на голове после душа. «Подруга, ты говоришь прямо как Кеноби». «Да, старею, наверное», притворно скисла Дженка и тут же опять расплылась в улыбке, вспоминая, как интересно было чисто по-женски дразнить этого неправильного клона. «Давай пройдемся по рабочим уровням. Мне кажется, даже в таком замкнутом месте найдутся люди, способные за небольшую плату поделиться информацией о происходящем. Ну и слухи послушаем. Наемники во внешнем кольце явление постоянное. Вдруг кто-то изболтнет чего лишнего. Сидеть в кантинах, ПФ, что может быть скучнее? Нет, Асака, в кантинах буду сидеть я. А вот ты сейчас переоденешься и пробежишься, поищешь беспризорников. Они тут или есть, или должны быть. Почему бы нам не заняться этим вместе? Я по виду уже не подхожу, только напугаю больше, отмахнулась джедайка, натягивая очень эротично смотрящийся обтягивающий поддоспешник. Да, быть старой действительно не так уж и удобно. Тагрута, вильнув кормой, зарылась в шкафчик с вещами. Я, кажется, понимаю, почему твой учитель называл тебя шпилька, беззлобно пробурчала под нос рыцарь Дженк, Тибаннополис. Планета Беспин, сектор Анат. Две недели спустя. Спасибо Мэйзу. Вот прямо огромное ему спасибище. Монотонная и кропотливая работа на самом деле круто прочищает мозги. Джедайки на связи со Скором, что-то там ищут, но на глаза не попадаются и не шалят, что в целом очень даже хорошо. Патрули патрулируют, народ занят. Я валяюсь на топчине и думаю. Арчи с Буром вовсю штудируют карты технических укладок проводов и кабелей с расположением чего-то там, что могло быть целью наших неуловимых подрывников, и пытаются что-то в них отыскать. Не получается. Взрывы бессистемные. И тут с нами играет на самом деле злую шутку расположение проходов и схема, так сказать, застройки самого Тибаннополиса. Начнем с того, что это бывшая, хоть и после глубокой модернизации, но все же производственно-орбитальная платформа, причем вывернутая, если можно так сказать, мясом наружу. По форме, стандартная Юла с центральным шпилем энерговода, который уже с момента ее спуска в атмосферу, не энерговод, и посекторно разделенные, как дольки пиццы, участки промышленных корпусов, тянущиеся вглубь и перемешивающиеся в совершенно хаотичном порядке. Сама станция, жуткое переплетение переходов, коридоров и, невероятно, но факт, комнат, за исключением верхней части диска, отданного целиком почти под доки. В принципе, тут можно спрятать целую дивизию, если знать точное расположение всех технических помещений. Правда, ненадолго. Еда выдается только в специально подготовленных для этого или кантинах, или столовых для персонала. Администраторы занимают шпиль, и там замкнутая система зданий, которые, при желании, вообще могут отстегнуться от самой платформы и уплыть в самостоятельное плавание. В общем, наш объект – это кошмар для охраны. Оперативные группы расставлены по точкам крупных транспортных узлов и наиболее широких тоннелей. Патрули ходят, и взрывов с нашим прибытием пока не было. Вроде как задача выполнена, но у нас задача именно поймать. Чё же там на орбите пока тоже никого не перехватило интересного. В целом, Беспин – сплошная дыра для всего и всех. Сам поражался еще, смотря сагу в той жизни, летает – кто хочет и где хочет. Во многих местах, пока не войдешь в атмосферу планеты, всем на тебя пофигу. А тут понял окончательно, почему так. Все дело в плотности населения, Как бы глупо ни звучало, на планетах с официальным населением меньше 3 миллиардов и с наличием менее чем 4 основных населяющих рас видов как факт отсутствует планетарная оборона, толерантненько, то бишь, когда народу больше, есть что защищать, остальные обойдутся местными силами самообороны, и если видов разумных на планете меньше, то древние социологи посчитали, что экономически целесообразнее не развивать структуры, которые, подумать только, могут потенциально послужить рычагом к доминированию одного вида над другим, и как следствие, к захвату территории доминантным видом планеты. Короче, хрен вам, а не пушки, а то шмальнут, и защищайтесь как хотите, денег нет, но вы держитесь. Интересная с точки зрения экономики схема, и что самое смешное, работает ведь. Но возвращаясь к нашим баранам, Финн, молодчина, внял и, я ему теперь должен. Пока не улетели шаттлы, сгрузил арестованных клонов на борт к ЧОСу, чем надежно их спрятал. Пока у нас боевая задача не выполнена, не отозвать, не потребовать что-то, ни уж тем более, не приведи сила, попытаться пристыковаться не имеет права никто, даже сам Едыч. Соответственно, хрен мы их кому отдадим, ну, хотя бы какое-то время. Вроде кто скажет, нахрен тебе это надо, и так головняков хватает, а вот и нифига. Не могу я к этим клонам относиться непредвзято. Вот не могу и все тут. Наши же дубли вполне нормально себе косплеят слегка зажравшихся нас, прибухивая с бароном в его элитарном бестиарии наверху, и вообще всячески изображают похуизм в терминальной стадии. Я же в составе одной из оперативных групп хожу в патрули. Редко, но нужно. И вырисовывается достаточно забавная картинка. Все диверсии происходили на вторичных системах, причем в местах, где народа минимум, во время, когда там даже случайный техник не мог пройти. Значит, за местами производства Бадабума как минимум наблюдали. Учитывая совсем не смешную силу зарядов и шиворотно-выворотное расположение проходов, наблюдателей было минимум 5 плюс подрывник. И можно было бы действительно скинуть все на пацифистов-мстюнов, если бы не кайнесовская взрывчатка. Именно военного образца и именно свежак, больно уж бризантность у нее высокая. Ну и, как Денч сказал, слишком, даже излишне грамотное расположение взрывчатого вещества, а значит, работают профи. И именно это сбивает с толку, поскольку ни разу не понятно, чего, мать твою, они добиваются. Это даже так и не объяснить в двух словах. Ну хорошо, ну подрывают они резервные энерговоды до узлов распределения. Так у главных магистральных запас почти двукратный, даже если они их разом все перебьют, платформа будет висеть, хохоча, в полной нагрузке. Дичь какая-то, да и работают как минимум, местные, или те, кто хорошо знаком с подобной, и далеко не самой редкой в галактике техникой. Вот, собственно, Финн эпизодически на допросы и опросы технарей таскает. Но поди перетряси всех техников, когда их каждый второй и кто не раб, работает вахтовым методом, в полуторамиллионном полисе, который висит над поверхностью в тонком слое кислородной атмосферы на высоте десятка километров над очень даже плотной поверхностью. Это еще с учетом каждодневно прилетающих улетающих транспортов плюс около 100 тысяч разумных. И рабы, куда же без них, треть населения почти, как ни поверни. Причем от коренных жителей они отличаются не особо, чуть больше усталости в глазах и только, тем более непонятна такая реакция своих клонов на свежак их пополнения. Исходя из того, что я видел своими глазами, и что насобирали ребята, картинка вполне приличная. Я ни хрена не понимаю, и это бесит. Хоть бы взорвали уже чего. Мы добрые, мы даже если это заметим, позволим им уйти, и даже преследовать не будем. Мы к этому целую неделю, блин, готовились. Врым, врым, ля. Зарекся же желать. Боевая тревога. Сектор ДН-14, уровень 3 под уровень 5F. Это дежурный орет. Так, народ даже не носится, все свои задачи знают, оцепление выставит. Пойдем-ка и мы с Дэнчем прогуляемся до места очередного бабаха. Только не спеша, не спеша, вот сейчас точно нельзя торопиться. Ну, таки что скажешь, это я типа стою и уныло изображаю из себя оцепление вокруг Дэнча, который наш Дэнч, а он, в свою очередь, из-под шлема обозревает работу нас. Финныка что-то машут руками и раздают приказы на потеху публике, хотя действуют довольно грамотно. Саперов у нас хватает, и сейчас именно они мелкой гребенкой прочесывают все на расстоянии почти сотни метров от места взрыва, фиксируя любые детали под запись. Оцепление пишет толпу собравшихся, Патрули вокруг делают то же самое. Задача проста – засечь того, кто смотрит на нашу работу, показать ему средние паршивости заинтересованности, некоторую расхлябанность, а заодно вычленить удобные точки для обзора и прочие закономерности вокруг места произведения теракта. Короче, выполняли функции судэкспертов, собирая любые крохи улик. Профи всегда отчитывается. Профи всегда смотрит, как работают те, кого послали за ним. Дилетант ошибается сразу, предсказуемо и в мелочах. А мы с момента нашего изгнания из регулярной армии частенько тем и занимались, что ловили таких вот профессионалов, и те, кто это устроил, однозначно тут есть или будут, и это записи покажут. Знаешь, Кэп, я буду, если вот это вот не их наблюдатель. Дэнч кивнул на одного из очень уж сосредоточенно не поглядывающих на оцепление Хумана. Думаешь, уверен, Скар, внимание, даю подсвет. С этими словами включаю визор в режим целеуказания. Впрочем, таких сосредоточенных в толпе хватает, все будут проверены, в том числе по данным таможни, хоть в чем-то тут порядок с регистрацией прилетающих. Принял, скину патрулям, пусть смотрит издалека, ну и свяжусь с нашими гостями, пусть встретит и проводит. Это он про джидючек. Девчонки в последнее время, судя по информации от Скара, развили бурную деятельность. С нулевым эффектом. Зато Асака откопала что-то, обещали завтра уточнить, ибо что-то там надо проверить, лишь бы не влипли. Бур, что на этот раз? Связываюсь со штабом. Да опять непонятно, но вместе с тем что-то новенькое. Арчи накопал хоть какую-то закономерность. Плохенькая, но версия есть. А так все та же вспомогашка, и опять даже не подстанция или узел-распределитель. Принял, скинь инфу на голову, по возврату посовещаемся. Сейчас саперы закончат, и будем сворачиваться. Скучную, рутинную и однообразную работу описывать смысла нет. Оцепление для того и оцепление, чтобы не пущать. А вот по возвращению нас ожидал слегка возбужденный бурый мой остромех-матерщинник, наворачивавший вокруг консоли информационного терминала круги. Мы отсутствовали, поэтому можно особо не заморачиваться с конспирацией. Да и шутка ли, Финн еще пару дней назад переподчинил себе весь планетарный гарнизон в связи с упразднением корпуса юстиции и активно принимал дела на правах старшего офицера, на пару с кем-то из штабнюков с Карусанта. Бюрократия, мать ее, ну чё там, с порога, только увидев народ, начал наш главсапер. Дэнч на самом деле был чуть ли не самым заинтересованным в происходящем, ибо именно ему и его ребятам лезть руками в творение сумеречного гения от местных дейдарчиков. Не рискнул доводить до всех, но получилось примерно вот что. Бур махнул рукой в сторону проектора, и на голограмме мгновенно высветилась какая-то схематичная хрень. Ух ты, вот прям сразу почти все понятно. А пообщегалактически, КХМ, да, извиняюсь, прокашлялся на мое замечание Бур. В общем, думали мы тут, думали. Прорвивилюлювилю. Пилевулювилевилювилеррювутьвывыву. Так, Арч, оставить, потом выскажешься об особенностях мышления, мешков с мясом. Ты охренел, астродроид, похоже, обиделся, но замолчал. КХМ, да, вот, короче, Кэп, задачка у наших бомберов на самом деле, как мне кажется, нетривиальная. Тут дело не в том, что именно они ломают, а на что заменяют то, что они ломают. Но это я давно заметил. Тут технические детали не интересны. Суть в том, что поврежденные участки не ремонтопригодны, они тупо меняются вместе с контроллерами на распределителях целиком. Оборудование старое, хоть и строилось на века, но затык в самих энергоузлах, точнее, в новом техрегламенте. В смысле, от напряжения даже не заметил, как подошел к самому столу и стал вглядываться в узнаваемую теперь схему электропитания города, на которой путем подключения к столу Арчи стали проявляться отметки и пояснения. Смысл прост. По новому техрегламенту подстанции надо перезагружать перед включением в сеть. Все сразу. Ну окей, останется на пару минут платформа без резервной сети вообще, так и основной хватит с головой. Нет, Кэп, перезагружается вообще все. Репульсоры остаются на аккумуляторной подпитке. Это всего лишь шанс, но если балансиры питания репульсоров засбоят, весь город нырнет на полкилометра ниже или подскочит на километр выше. А балансиры у нас подвязаны на резервный пульт управления на нижних уровнях. И этот сектор, на этом моменте над столом развернулась голограмма станции в полный размер с подсветкой нужного места. По определению значится как станция прогона Тибанны номер 4. Выптею пилевють вувувю. Арчи, да подожди ты, я знаю, что толщина слоя, пригодного для жизни органиков тут все, го, аппа. Стоп. так там же должна быть охраняемая зона. Будь это орбитальная платформа, так бы оно и было. А это теперь платформа атмосферная. Управление демонтировано, КЭП, балансир работают в автоматическом режиме на самих репульсорных штангах. А я даже не сразу заметил, что к аккумуляторам подключены насосы нагнетателей газозаборников. Делалось, видимо, для экономии рабочего тела реакторов, но, как видишь, Бур развел руками. Опасность разом накрыть весь город есть. Небольшая, но есть. Так, хорошо, а смысл так делать, если в дальнейшем тут не останется никого из живых, кроме, может быть, рабов и дроидов Опсл. И тут до меня дошло. Ну и, похоже, не до одного меня. Денч с криком «Мать твою пробирку!» резко мотнулся в сторону узла связи. А я еле дыша спросил у нашего заметно побледневшего технаря: «Бур, а когда, позволь спросить, тебе дадут расписание этих самых запланированных работ?» «Завтра после полудня. Но на словах-то я знаю, что минимум через пару дней только начнутся работы. Бур, я сейчас правильно понимаю, у нас ведь есть время подготовиться к захвату?» «Какому захвату?» «Кэп, города, естественно», почти злорадно говорю, кивая на слегка изменившуюся схему работы сопряженных систем питания всей платформы, где веселенькими огоньками, по окончанию только что проделанной астромехом симуляции, помигивали отключенная система ПВО и активированный экстренный продув вентиляции. Примечание к части. С добрым утром всех. Приятного чтения. Спасибо, что все еще с нами. Зэ-ы. Марк, пожалуйста, отзовись. Город в облаках шах. Мат-ы-ы. Выписка из шифрограммы в ЦОГ-Шавар. Сверхсрочно. Секретно. По результату проведенной операции источник сообщает о выявлении агентов влияния Торговой Федерации в администрации барона планеты Беспин, Вилкики Маруса, Саркнуга Такинофрани, Гилрунма Вероснимани. Причастность вышеуказанных лиц к терактам на участке работы группы «Тишина» доказана показаниями следующих лиц. Также источник сообщает о планируемой атаке с целью захвата нейтральной планеты Беспин со стороны войск КНС не позднее 3 недель со дня получения сего наличных войск и техники ВАР, равно как планетарного гарнизона СБ для отражения атаки, недостаточно. Запрашиваю инструкции. ЗВ-22-21, Тибаннополис, планета Беспин. Следующий день. Мониторы, карты, столы, планшеты, сумрак аварийной подсветки склада, силуэты коробок у дальней стены и голограммы, казалось, парящие над столами. Напряженные лица десятка командиров взводов, сержанты, тактики, центральный тактстел с объемной голограммой детализированного Тибаннополиса окружили 5 клонов, чьи почти одинаковые лица в полумраке помещения и отблеска меняющихся голограмм сейчас выглядели сине-зелеными, создавая в напряженной атмосфере штаба нотки зловещего. Раздалось с той стороны стола. Джедаи посоветовались и будут ждать нападения. Наши выводы, дескать, пока только прогноз, упирают на то, что дроидов КНС мы на месте не нашли, флота противника нет, а без их наличия захват с их точки зрения нецелесообразен. Кто говорит о захвате? Им достаточно уронить Тибаннополис, и следующий по размерам Клауд-Сити автоматически становится столицей. Тамошний ставленник Хаттов становится бароном, а когда флот сепаратистов будет на орбите, даже сопротивляться станет некому. Беспин беззащитен с военной точки зрения. Мы можем организовать самооборону, спустить сюда арсенал из кораблей, вооружить рабов. Корректировочка. Рабов мы вооружать не можем, они, скорее, сами нам в спины палить начнут и встретят захватчиков как освободителей. С чего это? Наши, миллиметров, источники на месте случайно наткнулись и... Скар, не тяни. В общем, они сообщают о практически промышленных масштабах торговли органами. Штаблять, трансплантология, фин. Не все во внешнем кольце могут себе позволить качественные протезы, а рабы, тем, что остается, подкармливают вилкеров, чтобы на рабочих не нападали. Ха-ха-ха, эк, я так понимаю, это ваш источник сегодня утром в Клауд-Сити чуть целый сектор не разворотил. Да, и, что командование? Ну да, Асака постаралась. Слышал, чё с орбиты привет передавал, когда их вызвали с наблюдения на перехват сваливающих на каком-то корыте террористов. А что, он их честно перехватил, и под недоуменные матюки барона даже арестовал. Пофиг, не наше, дескать, это дело. Короче, парни, поздравляю, нас бросили, резюмирую. Как воевать будем? Пилотов квалифицированных нет, атмосферных истребителей с Гулькин хрен на всю планету. Через неделю этот летающий цирк с органами уронит на поверхность, а нас, считая сваливающих бывших юстициаров вместе с силами самообороны, батальон здесь и по роте на каждую из 20 основных жилых и 3 крупных производственных платформы, на последних и того меньше. В космосе у нас только 2 щедрых для флота вторжения, ни о чем, для сил полиции или пиратов попугать, в самый раз, а подкрепление приедет только после нападения, то бишь по срокам через месяц. Охуительно, в общем, Кэп, а с чего ты вообще решил, что на Беспин в принципе будет нападение? Подал голос сильно задумчивый Бур. Мы вот прям сейчас так ни до чего не договоримся. ЧОС уже 2 раза за последние сутки сводку давал, в систему радиобуи сбрасывают, и какая-то сильно верткая хрень из последних разработок Техносоюза на пределе дистанции обнаружения крутится. Они на Беспин нападать и не будут, они тупо нас выдавят. Финн, что с местными, что с ними, им, как ты выразился, тоже пофиг. Нейтральная планета, кто войска ввел, у того и скидка. Мы тут будем хозяйничать или конфедераты без разницы, торговля от этого не нарушится, может, темпы добычи только возрастут, и то, не факт. Подыхать за республику они не собираются, а вот от демонстрации силы могут стать только сговорчивее. На пару сотых процента компенсацию потерь мощности производства. Понятно. Еще раз спрашиваю, как будем воевать, парни? И будем ли? Я вообще предлагаю вывести всех к хренам на призрак и Ту-134, оставить тут наблюдателей, и как только наши гости пожалуют. Ага, и хрен мы их потом из вот этих вот самых лабиринтов выковыряем. Кэп, завязывай. Нам наоборот надо по уму не допустить десанта, это же долбаного Техносоюза платформы, они тут со своими болванчиками стальными как у себя дома будут. Это с карты чит в увеличенные и подсвеченные коридоры и проходы станций, которые на самом деле уже с дочего перекручены. Если мы сдадим планету совсем без боя, нам лучше сразу застрелиться, это Бур. Обожаю военные советы. Итого, организовать достойную оборону мы не можем. Останемся, сдохнем сами и ребят положим. Свалим, положим столько же, только еще больше на контратаке. В космосе бой дать не можем. Подкрепление не торопится, ресурсов у нас, то, что на себе, кораблях и дохера чужой, на несколько лет вперед проданной тибаны, которую использовать мы тоже не можем. Сдать планету вообще не вариант. Еще предложение, смелее, господа офицеры. Сейчас поможет даже бред. В помещении на десяток секунд наступила гнетущая тишина. Потом младший офицерский сначала робко, но ожил, включаясь в обсуждение. Может, договориться с хаттами, чтобы они просто всю драку в космос заранее выгнали, и пусть флотские бодаются. Это кто-то из моих летех тактиков из-за спины Финна откликнулся. Хорошая мысль, Дэнч на этом месте кивнул вроде как сам себе. Тут нужен джедай-переговорщик и флот КНС над головой, а мы даже заминировать платформы не можем, нас столько взрывчатки нет. Предлагаешь на момент начала атаки с 2 наших кораблей БДНуть рандомные платформы с мирником, пока все не завопят благим матом и не выпрут нас с поверхности на штыках? Вот только с хаттами ругаться нам сейчас еще и не хватало. Если к тому моменту рабы на оставшихся платформах будут вооружены и освобождены, мы получим революцию на отдельно взятой планете с лояльностью республики. Хаттов совсем ей нелояльных и армию пиратов на стороне КНС. Ну, собственно, сейчас начнется обыкновенный базар, поэтому начальственно гаркнул. Так, отставить хрень. У кого еще что есть по делу? Лично за переговоры. Надо, как минимум, довести информацию до барона и попытаться с ним договориться. Скар скривился, но деваться нам, в принципе, особо и некуда. Как рабочий вариант вполне сойдет. Давайте на нем и остановимся. Кэп, а у тебя случайно на складе джедай не завалялся? Вполне логично спросил Финн, пытаясь пошутить и разрядить обстановку. На парне и так вся бюрократия повисла последнее время, так что я его понимаю и не завидую. Боевой офицер и бумажками занимается, тьфубль. А вот я под ироничные смешки от своих мышей логично скривился. Ну, как тебе сказать, братишка, если кто-то думает, что я прямо сразу бегом стал радировать ЧОСу спустить на сюды Сариссу, походу объясняя той всю глубину наших глубин и ставя бравую боевую задачу на правах главнюка ДДГ, это зря, особенно после того, что они, хе, учудили, нет, не то слово, нахуй вертили, вот, то слово, эта идея Финна была, спустить сюда наши 3 АТТЕ, чтобы, значит, стояли и внушали, ну, собственно, они и стояли, и внушали, прямо возле склада с таможенным конфискатом, МГМ, внушительно, ого, а вот в той, которая была внутри под кошаем переделана путем подвешивания дополнительных модулей связи и мониторов. Я и сидел, один, и потому один, что хотелось, и было мне сильно над чем прибухнуть подумать. Ситуация очень неутешительная, хотя лично я и не помню уже, когда было иначе. Для финна-джедая у меня не нашлось по вполне прозаической причине, то, что сидела под арестом на тушке джедаями не было. Ну заодно и выяснилось, собственно, то, почему мои клоны, а по-другому я их называть уже не хочу, так отреагировали на партию свежака рабов. Кажется, после всего того, что хочу в теории осуществить, если выживу, пойду сдаваться местным эскулапам от дядюшки Фрейда. Даже название придумал, синдром Джанго Фетта. По какой-то причине в клонах частично проснулась моя память, а у меня к ним выработалась стойкая эмпатическая связь. Причем, оно работает в оба конца. А вот чего форс-юзершам в юбке крышек сорвало, это как раз понятно. Неприглядная правда облачного города была столь кровава, сколь прозаична. Технология клонирования достаточно дорога, импланты, тоже, протезы некачественные. Поэтому тут рабов и резали как скот, разбирая на запчасти. Деваться им все равно было некуда. Зато по новостям, точно помню, сам Cloud City позиционировался как курорт. Ага, прям звучит как детский оздоровительный лагерь «Дождик» в Новокузнецке. А уж как себя пяткой в грудь долбил барон сего вертепа. Мы, дескать, тут у себя организовали убежище для пострадавших и приняли детей-сирот, оставшихся после военных действий на разоренных планетах. Ага, всех пятерых разумных. Красивая замануха получилась. Как там оказались Саррис с Сосакой, понятия не имею, история об этом умалчивает. Но не скованные больше строгими правилами и ограничениями своего обожаемого ордена, девочки лихо ударились в любовь к справедливости. Светлая сторона силы, поди, чего нашептала. Короче, оказавшись какими-то, одной этой самой стороне силы путями известной, вывертами маршрута своей помощи в расследовании девочки обнаружили творящийся у всех под носом ебанопиздецы закономерно решили вписаться. Вписаться по-хорошему не получилось, ибо СБ города платформы было шибко против. Ну и как результат, девочки решили проложить дорогу к справедливости принятым у всех рыцарей всех времен, вселенных и галактик с народами путем, огнем и мечом. Причем, светопалки им использовать в целях конспирации было категорически нельзя, поэтому мечи пришлось из формулы исключать. Остался огонь, а дальше, со слов Скара, началась сплошная бугага. Собственно, если правил и ограничений джедайских у них не осталось, то выучка, скорость, реакция и навыки, очень даже. В две симпатичные мордочки они умудрились выкосить почти сотни-полторы наемников охраны, пока на них не спустили СБ, а значит, теперь уже наш, в смысле локальный, варовский, воинский гарнизон. От нехорошей перспективы рубиться с клонами девочкам стало грустно, и девочки решили свалить. Свалить по-тихому в курорте им закономерно никто не дал, а получив в штабе информацию с видеокамер, я, узнав хламиды этих, наемниц сильно упросил финна попридержать бойцов и дать им улететь. Дальше вопли из города были услышаны призраком переданы на ту, шку, и чёс, матерясь, сиганул на орбиту самолично принимать беглянок. Принял. Принял жестко. Девочки от такого приема слегка охренели, ибо не ожидали, но и не сопротивлялись. По закону своей обожаемой республики, они теперь преступники. Правда, пока у нас задания, неидентифицируемые, ибо режим секретности, о чем им услужливо и вежливо сообщили. После чего гнездо опять свалил в патруль, охотиться за неуловимым сбрасывальщиком условно-гражданских техприблуд, спутников связи и зондов разведки. А я вот всерьез задумался, кого я, нахрен, решил спасать. Родной, можно сказать, корабль из ППД превращается в летающий карцер, я из командира решительно мутирую в демократа, хотя никогда не хотел быть и не был ни тем, ни тем. А, да, забыл, диверсантов-то мы повязали. Вот только из семерых выжили всего трое, сначала предпочли биться до последнего. Зато из оставшихся путем экспресс допроса по-мандаларски с элементами, а у нас на земле еще и вот так делают, в живых остался только связный. Он объективно нужен, чтобы продолжать передавать дезу войскам противника. Остальных без зазрения совести, ну в смысле то, что от них осталось и местами даже еще было живо и шевелилось, выкинули за борт, хотя на фоне местных сами диверсанты от КНС смотрелись чуть ли не светочами добродетели. А чё нет-то, от самих взрывов никто же не пострадал, нет, а то, что они по собственной задумке должны были в момент перезагрузки систем питания включить еще и продувку насосов перерабатывающих станций, причем все сразу, чтобы аккумуляторы репульсоров сели, и таким нехитрым способом уронить платформу «Миллионник» в сильно ядовитую среду, где после срабатывания неотключенных систем, оставшейся от орбитальной платформы экстренной подачи воздуха по всем отсекам, добить тем самым вообще всех, уронив платформу нахрен, так это ничего. Копнуть это безобразие поглубже мне чувство брезгливости не позволяет. Уж больно вяло управитель Беспина отреагировал на поимку досаждающих республики диверсантов в своей вотчине. Нет, сговоры такого масштаба не по мне. Пару раз мы уже закапывались в них, так на наш хитрый отряд до сих пор охотится тупо завалить от обиды. Спасибо, уже хватило. А гарнизон эвакуировать придется. Как издавать планету в лапы КНС? Я предупреждал, предупреждал. Мне не поверили, не поверили. Или поверили, но не реагируют. Ну и хрен на них. Осталось проявить инициативу, замаскировав ее под неудавшуюся засаду, и после предупреждения уже связаться с ближайшим генералом из джедаев, чтобы сообщить радостную новость о том, что планета Беспин своим волевым решением упраздняет планетарный гарнизон ВАР и переходит на самообеспечение перед подавляющим количеством противника. Ага, а самим отчалить отсюда поскорее, и все будут счастливы. Только вот барон об этом еще не знает. Короче, удумал я такими темпами уже половину фляжки. Опять хочу закурить. Остается подождать недельку до времени осуществления уже по факту предотвращенного опрокидывания жилой платформы. Хотя о поимке диверсантов скорее всего все, кому надо, уже в курсе, ибо угроза устранена, в кулуарах его бароньшества в исполнении Финна уже прозвучало. А вот что будет потом, неизвестно. По-хорошему, надо доложиться о выполнении, собрать своих мышей и валить, и не могу. Мало мне Асаки с Сариссой, на которых в теории завязан план по спасению юнлингов с джедаями. Их, как и сидящих на губе взбунтовавшихся клонов, придется предъявить по полной, и хорошо, если только по ведомству ЦО, чего делать тоже просто, в принципе, нельзя. Здесь еще остается без малого полтора неполных батальона отличных, хоть и не обстрелянных ребят в бройлерных доспехах, разбавленных моими 5 к примерно 1 час 70 минут. Бросить их всех, да меня Дэнч самолично держать будет, пока Скар с Буром не пристрелит, и будут правы, свистнуть грома своим героическим караул, спасите, помогите. Я не могу, 102-й звездный плотно прописался в системе Табали в составе какой-то сводной эскадры. Это где планета ледниковый период Ренвар. Им даже без их нынешнего задания лететь через треть галактики, еще и обоз тащить. Не вариант, короче. Подмога будет только при реальной угрозе захвата планеты. Резюмирую. Встряли. Планетарное вторжение войск КНС это две волны десанта по 250 тысяч единиц техника, плюс около 10 тысяч стервятников в воздухе, захват плацдарма, достаточно резвое наступление и регулярное пополнение, если караваны будут доходить. Нам всем хватит и первой волны. Гривусу, что ли, сдаться с безнадёги? Стоп, чего это я? Отставить малодушничать. Вариант потрепать нервы всем, включая планетарного управителя, есть, и он даже вменяем. Бойцов не только можно, но и нужно вывести на один из спутников самой планеты, погрузив в тот же самый призрак мы вполне официально прыгнем за еще один газовый гигант системы и просто подождем, типа в засаде. А доки Дэнч со своими заминирует. Не фатально, конечно, но высаживающимся будет сильно неприятно, плюс сама высадка растянется. Дальше, проще. Если силы будут маленькие, мы их тупо опытом задавим, прорвавшись малыми группами с полюсов, как это было на Атракине, если большие, применим тактическое отступление и будем ждать подкрепления. В чем-то тактик капитан был прав, пусть дальше флоты калибрами бодаются. Наблюдателей я все равно скрытно оставлю по боевой тройке на платформу. Пусть партизанит. Технически придраться будет ни к чему, а мясорубку устроить мы всегда сможем. Соответственно, парадигма миссии не меняется, и можно в принципе не дергаться на последствия. Так, с этим решено. А вот по-настоящему гнетет другое, до сих пор понятия не имею, как сдержать данное самому себе слово. Я иррационально боюсь за свою жизнь, пусть даже в таком теле и качестве, ибо это мое тело, хоть и клонированное, И это мои мысли в этой голове, это моя жизнь. Столько сил было потрачено и столько всего завязано на республику, что вариант, когда к власти придет Палпатин, мной даже не рассматривался раньше. А что я с этого буду иметь, кроме головняка? И как ни крути, получается, что не очень-то и много. А ведь спасение джедаев не гарантирует спасение самой республики. Население галактики слишком огромно и слишком разрознено для такой формы правления, как, прости господи, демократия. Прав был товарищ Задорнов, там, где властвует демос, свободные люди, все забывают о такой прослойке населения, как холос, рабы, на которых, собственно, и держится этот самый демос центральных миров. А я лично не вызывался нагибать целую галактику в одно рыло. Пупок развяжется, хоть мое текущее звание и переводится на вполне себе офигительное генерал-лейтенант. Могу Грома сместить с поста командира 102-го Звездного Легиона, и он с радостью согласится доукомплектовать меня в цельную системную армию, но авторитетом не вышел. Да и не надо мне это, а вот по-тихому поднасрать всей этой системе и, махнув ручкой, свалить к херам, да легко. В пространстве хаттов или секторе Мандао всегда найдется теплое и тихое место. Денег у меня есть, и сейчас даже странно выглядит то, что я с такими возможностями не свалил раньше, хотя возможности были. И, собственно, что меня держит? Да пошло оно все. Так?